Пролог. В темную комнату тихо вошел мужчина. Он остановился около круглого столика, налил в бокал красного вина из бутылки и выпил. Благородный, слегка дубовый вкус ощущался на языке. Он наслаждался им, наблюдая в огромное окно, как звезды поднимаются над каменным балконом. Приглушенные звуки бала раздавались на нижнем этаже. Пройдет, может, не меньше 20 минут, может, даже полчаса, прежде чем в кабинете обнаружит тело, аккуратно спрятанное под столом. К тому времени он уже будет далеко. Он уже почти и не выходил на оперативные дела в одиночку. Но это, вот это конкретное, было особым случаем. Политически незначимое теперь, но очень удовлетворительное в личном плане. Легкая улыбка изогнула его губы. Кто-то, возможно, назовет его жестоким за убийство старика, загубленного магией и болезнью. А кто-то, может, назовет его добрым. Но в обоих случаях будут неправы. Это просто надо было сделать, и он это сделал. Если бы его старый наставник все еще вел дела, его бы отругали за эту небольшую вылазку. Улыбка погасла, превратившись в злобный взгляд. Никто больше ему не приказывал. Никто не имел права упрекать его. Даже корона. Он достиг слишком многого, чтобы получать нагоняи. На самом деле, если бы нынешняя правящая семья имела хоть какие-то амбиции, они бы его убили просто, чтобы сохранить власть. К счастью, они были слишком цивилизованы и самоуверены. В свои 28 он поднялся по карьерной лестнице настолько высоко, насколько смог. Жизнь больше не была чем-то захватывающим. Ему было безумно скучно. Неяркая звезда отделилась от своих сородичей, разбросанных по небу, и пролилась дождем тусклого света на балкон. Темноволосый мужчина вышел из света. Занятно. Разведчик продолжал потягивать вино. Либо оно было пропитано удивительно мощным галлюциногеном, либо он только что стал свидетелем нового типа магии. На мужчине были одеты джинсы и порванный плащ. Не местный. «Я так рад, что нашел вас», — сказал темноволосый мужчина. «Вас тяжело застать в одиночестве». Интересный выбор слов. «Вина?» «Нет, благодарю, у меня мало времени. Перейдем сразу к делу. Вам скучно?» Разведчик моргнул. «Я имею в виду это». Мужчина указал на шикарную комнату. «Изменение будущего страны колоний. Слишком мелко, не находите?» «В этом есть свои преимущества». «Вам не хотелось бы повысить ставки?» — улыбнулся темноволосый мужчина. «Я представляю небольшую, но могущественную организацию. Мы известны как арбитры. Специализируемся на разрешении споров. Вы знаете, что Земля — одна из планет Солнечной системы. Существует много звездных систем и много планет. Многие измерения, даже другие реальности, если быть точным. Однажды обитатели Великого Нечто решили начать интергалактическую войну. Она прошла весьма плохо, так что, когда пресловутые ядерные взрывы улеглись, было решено, что для решения конфликтов должна быть создана нейтральная организация. Мы хотели бы нанять вас в качестве члена нашей доброй ассоциации. Возможно, он безумец. А если нет? Вы пройдете развернутое обучение. Вам предоставят средства для содержания собственного штата. К сожалению, вам будет запрещено искать источник дополнительного дохода, и вы не сможете посещать свою планету до истечения контракта. Продолжительность контракта — около 20 стандартных лет. Большинство людей предпочитают больший срок. Ничто не сравнимо с предотвращением межгалактической войны, знанием, что миллиарды жизней лежат на чаше весов. Мужчина усмехнулся, сморщив нос. «У нас мало времени». Разведчик почувствовал, как пульс участился. Пришлось напрячься, чтобы успокоиться. «Мы принимаем на работу лучших, и, боюсь, предложение делается только один раз. Попрощаться не получится». «Получается, я должен решить сейчас?» «Да». Разведчик осушил бокал. Этажом ниже кто-то закричал. «Это наш сигнал». Темноволосый снова улыбнулся. «Тогда или нет?» «Да». «Отлично. Мой брат пойдет со мной. Я бы хотел расширить предложение о службе еще на 2 человек». «Мы можем это устроить. Конечно, вы же понимаете, что решение принимать им. Мы не принуждаем. Мы только заманиваем». Разведчик пожал плечами. «Уверен, они присоединятся ко мне. Им тоже скучно». Из прихожей донёсся топот ног, взбирающихся по лестнице. «Очень хорошо. Пора убираться отсюда». Мужчина протянул руку. «Как бы банально это ни звучало, но возьмите меня за руку». Разведчик протянул руку, и темноволосый мужчина крепко сжал ее. «Добро пожаловать на службу, Джордж Комарин. Меня зовут Клаус Демиль. Я введу вас в курс дел». Дверь с шумом распахнулась. Тусклый свет застилал глаза Джорджа. Последнее, что он видел, — это охранники, пытающиеся тщетно отомстить за убийство их владельца. «Покойся с миром, Спайдер», — пробормотал он, прежде чем его поглотил свет. Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Глава 1. Год спустя. Приезжая в славный штат Техас, многие ожидают увидеть сухую волнистую равнину с пасущимися коровами, нефтяными вышками и изредка встречающимися ковбоями в здоровенных шляпах. Они считают, что погода здесь может быть только одна — невыносимая жара. Полная чушь. На самом деле погоды у нас две — засуха и наводнение. В этом декабре городок Ред Дир испытывал на себе действие именно последнего. Дождь лил как из ведра, постепенно превращая мир в промозглую унылую серость. Я выглянула в окно гостиной и обхватила себя руками. Вид предполагал полюбоваться частью затопленной улицы и после нее районом Авалон, затаившимся под водопадом холодной воды с намерением переждать потоп. Внутри Гертруды Хант, отеля типа «Постель и завтрак», было тепло и сухо, но дождь все равно влиял на меня. После недели такого ливня мне хотелось ясного неба. Может, завтра отпустит. Можно же помечтать. Сегодня был идеальный вечер, чтобы, укутавшись в плед, почитать книгу, поиграть в видеоигру или посмотреть телевизор. Вот только я ничего из этого делать не хотела. Последние 6 я каждый вечер читала книги, играла в видеокарты или смотрела телевизор в компании моей собаки, моей гостиницы и ее единственной постоялицы, и уже слегка от этого устала. Из кухни появилась Колдения с чашкой чая в руках. В свои 60 она выглядела прекрасной, элегантной и окутанной аурой житейской мудрости. Если бы вы увидели ее на улице Нью-Йорка или Лондона, вы бы приняли ее за леди из высшего общества, проводившую свои дни на приемах у друзей и благотворительных аукционах. Ее милость Колдения К. Ред Магрен, несомненно, была из высшего общества, вот только предпочитала мировое господство дружеским приемам, а массовые убийства — благотворительности. К счастью, эти времена давно прошли. Сейчас она была просто гостьей в моей гостинице, и ее прошлое почти не вызывало неудобств. Ну, кроме случайных охотников за головами, которым хватало глупости попытаться заполучить огромную сумму за ее голову. Этим вечером она облачилась в просторное кимоно цвета розового вина с золотой вышивкой. При ходьбе оно развивалось, придавая ее худой фигуре подобающий царственный вид. Ее серебристые волосы, обычно искусно собранные в красивую прическу, слегка сбились. Макияж выглядел смазанно и неброско, как для ее обычно безупречного вида. Дождь отразился и на Колдении. Она откашлялась. «Что еще? Ваша милость?» «Дина, мне скучно», — заявила Колдения. «Очень жаль. Я обещала обеспечить ей безопасность, а не развлечения. Как там ваша игра?» Ее милость пожала плечами. Я уже побила его 5 раз на режиме Бога. Сокрушила Париж в прах, потому что Наполеон меня раздражал. Избавилась от Ганди, раздавила Джорджа Вашингтона. У императрицы Ву был потенциал. Так что я убрала ее, прежде чем мы вошли в Бронзовый век. Египтяне стали моими пешками. Я доминирую на этой планете. Странно, но я слегка очарована Чингисханом. Изворотливый и дикий воин, он обладает неким магнетизмом. Я оставила ему 1 город и периодически даю ему изощренные требования, которые он не может выполнить. Тогда я смотрю, как он изворачивается. Он ей понравился, поэтому она его мучила. В этом вся ее милость. Какую цивилизацию вы выбрали? Рим, конечно. Любой другой титул, кроме императорского, неприемлем. Но дело не в этом. Я к тому, дорогая, что наши жизни стали невыносимо скучны. Последний гость у нас был 2 месяца назад. Не учите ученого. Гертруде Хант требовались гости по финансовым и другим причинам. Они были жизненной силой отеля. Колдения немного помогала, но для расцвета гостиницы нам нужны были гости. Если не стабильный поток, то тогда многочисленный заезд. К несчастью, я понятия не имела, как их заполучить. Когда-то давно Гертруда Хант стояла на перекрестке большой дороги. Но прошли десятилетия, мир изменился, дороги свернули, и теперь Ред-Дир, штат Техас, был просто небольшим городком в глуши. Немного у нас тут было народу. Вы хотели бы, чтобы я раздавала флаера на углу, ваша милость? Ты думаешь, что это помогло бы тебе раскрутить твой бизнес? Вероятно, нет. Ты получила ответ на свой вопрос. Не будь такой резкой, Дина. Это не похоже на тебя. Она скользила вверх по лестнице, ее кимоно струилось за ней, как мантия. Мне необходим чай. Чай сделает все лучше. Я зашла на кухню и потянулась за чайником. Моя левая нога ступила на что-то холодное и мокрое, и меня поприветствовала желтая лужица. Ну что за безобразие? Чудовище! Моя шицу промчалась на кухню, потряхивая черно-белой шерстью, как флагом. Я увидела мою ногу в луже. Ее мозг решил, что пришло время стремительно сбежать. Но тельце продолжало движение. Она перевернулась, споткнувшись о собственные лапы, и врезалась головой прямо в кухонный остров. «Что это такое?» — я показала на лужу. Чудовище перевернулось на ноги, юркнуло за кухонный островок и выглянуло оттуда с виноватым видом. «У тебя есть отличная дверь для собак, и меня не волнует, идет ли дождь, ты отправляешься на улицу!» Чудовище спряталось еще раз и поскулило. Магия зазвенела. Мягко, чтобы только я могла услышать. Гостиница сообщала, что у нас гости. Посетители. Чудовище взорвалось лаем, наворачивая узкие круги вокруг лужицы. Я поскакала на одной ноге к раковине, подставила вторую под кран и помыла руки и ногу с мылом. Пол под лужицей разверся, образовав узкий проем. Плитка воспарила, внезапно став жидкой, и оскорбительная лужа исчезла. Пол принял обычное состояние. Я вытерла руки кухонным полотенцем, пробежала к парадной двери, пока чудовище вертелось под ногами, и распахнула ее. Белый Ford Explorer припарковался у дороги. Через экран я разглядела человека за рулем. Рядом с ним сидела женщина. Позади них виднелись 2 маленькие головки, вертящиеся туда-сюда. Дети, вероятно, очень уставшие после долгой поездки. Хорошая семья. С помощью магии я переместилась вперед. Ой, значит, мне не показалось, что магия прозвенела как-то не так. Человек выбежал из машины, прикрывая рукой очки от дождя, и остановился под крышей крыльца. Ему было приблизительно 35, и был он похож на обычного папу из пригорода. Джинсы, футболка, немного отчаянное выражение лица человека, который пробыл в автомобиле с маленькими детьми в течение нескольких часов. «Привет», — поздоровался он, — «я хотел бы снять комнату». Точно знаю, что у Гертруды Хант была частная телефонная линия, но не имелось никаких сведений о гостинице в сети. Нас не было ни в одной туристической брошюре. Как они нашли нас? «Извините, но мест нет». Он моргнул. «Что значит, у вас нет мест? Такой большой дом и ни одной машины на дорожке». «Простите, но у нас все занято». Женщина вышла из автомобиля. «Что так долго?» Мужчина повернулся к ней. «У них нет мест». Женщина посмотрела на меня. «Мы проехали 6 часов под дождем из Литл-Рока. Мы не составим вам больших проблем. Нам всего лишь нужно несколько комнат». «В 2 милях отсюда есть хороший дом отдыха», — ответила я. Женщина развела руками. «Моя сестра живет в этом районе. Она сказала, что единственный гость здесь — это престарелая леди». «А, тайна разгадана. Соседи знали, что я управляю гостиницей домашнего типа, потому что это был единственный способ, которым я могла как-то объяснить случайных гостей». «Это из-за того, что у нас дети?» — спросила женщина. «Отнюдь», — возразила я. «Вам объяснить, как добраться к Holiday Inn?» Мужчина скривился. «Нет, спасибо. Идем, Луиза». Они развернулись и направились к машине. Женщина пробормотала себе под нос что-то вроде «возмутительно». Я смотрела, как они садятся в машину, разворачиваются и уезжают. Отель мягко прозвенел, отмечая их отъезд. «Я думала, у нас гости», — донесся с лестницы голос Колдении. «Не те, что нужно», — ответила я. Гостиница скрипнула. Я погладила дверную раму. «Не переживай, все наладится». Колдения вздохнула. «Тебе следует сходить на свидание, дорогая. Мужчины так внимательны, когда им кажется, что ты пустишь их в свою постель. Это замечательно подействует на твое настроение». «Свидание, конечно». «Как насчет Шона Эванса?» «Его нет дома», — сказала я тихо. «Плохо. Было весьма забавно, когда он и его товарищ вертелись вокруг». Колдения пожала плечами и поднялась вверх по лестнице. Около 5 месяцев назад я смотрела, как Шон Эванс открывает дверь и уходит через нее к великой вселенной. С тех пор я ничего от него не слышала. Не то чтобы он был мне чем-то обязан. Единственный поцелуй вряд ли можно назвать отношениями, несмотря на то, что он был незабываемым. Я по опыту знала, что вселенная огромна. Одной женщине сложно конкурировать со всеми ее чудесами. Кроме того, я хранительница отеля. Гости пускаются в волнительные приключения, а мы остаемся на своем месте. Такова суть нашей профессии. Но повторение этих слов самой себе снова и снова не улучшали моего состояния. Когда я думала о Шоне Эвансе, то ощущала себя как канадский менеджер в однодневной командировке в Майами в середине февраля. Он едет на такси, любуется из окна видом на пляж, зная, что ему не выпадет возможности там побывать, и воображает, каково это гулять по песку и чувствовать под ногами волны. У нас с Шоном все могло получиться, будь на это больше времени. Теперь мы уже никогда не узнаем, стал бы этот пляж для нас раем, или же мы бы нашли там медуз в воде и песок в еде. Наверное, это было к лучшему. Все равно от оборотней одни проблемы. Я уже собиралась закрыть дверь, как магия коснулась меня, словно рябь, отброшенного в пруд камешка. На этот раз у нее был совсем другой оттенок. Кто-то ступил на гостиничные земли. Кто-то могущественный и опасный. Я потянулась за метлой, стоящей в углу двери, и вышла на крыльцо. Фигура в сером дождевом плаще стояла у изгороди, прямо на краю территории гостиницы, вежливо дожидаясь приглашения войти. «У нас посетитель. Может, даже гость. В этот раз то, что нужно». Я склонила голову, едва заметно кивнув. Две двери передо мной открылись. Кто-то медленно приближался. Посетитель был высок, почти на фут выше меня, примерно 6 футов и 2, возможно, 3 дюйма. Он вошел в отель. Я последовала за ним, за мной крепко закрылась дверь. Мужчина потянул за шнурок капюшона и скинул свой дождевик. Ему было около 30, мускулистый и подтянутый, светлые волосы до плеч, стянутые сзади в хвост. На нем была белая рубашка с широкими рукавами, темные серые брюки и мягкие черные сапоги, доходящие до середины голени. Его торс обтягивал украшенный жилет черной синей вышивкой, подчеркивающий контраст между его широкими плечами и плоским животом. Кожаная портупея на узких бедрах поддерживала длинные, узкие ножны с изящным плетеным эфесом, видневшимся на них. Наверное, в его гардеробе есть шляпа с широкими полями и пушистыми белыми перьями, и парочка плащ-накидок. Его лицо поражало. Мужское, с резкими чертами, но не грубое, с сильными и изящными линиями, которые обычно зовутся аристократическими. Высокий широкий лоб, прямой нос, высокие скулы, квадратная челюсть и полные губы. Он не был похож на женщину, но его можно было назвать скорее прекрасным, чем красивым. Мужчина улыбнулся мне. Легкая смешинка мелькнула в его голубых глазах, словно мир то и дело забавлял его. Его взгляд светился умом, уверенностью и расчетливостью. Он не смотрел, он наблюдал, замечал и оценивал. И, как мне показалось, даже если его губы и глаза улыбались, его разум, острый как бритва, оставался начеку. Я уже видела его раньше и помнила это лицо. Вот только где? «Я ищу Дина Демиль». Его голос очень подходил ему, теплый и уверенный. У него был легкий акцент, не британский и даже не южноамериканский, а странный, являющийся комбинацией обоих. «Вы нашли ее», — я улыбнулась. «Добро пожаловать в гостиницу Гертруда Хант. Ваш плащ?» «Спасибо». Он протянул мне, и я повесила его на крючок за дверью. «Желаете остаться?» «К сожалению, нет». Он улыбнулся, оправдываясь. «Так и знала. Чем я могу вам помочь?» Он поднял руку и нарисовал что-то в воздухе между нами. Воздух при движении его пальца загорался голубым. Стилизованное изображение весов. Две чаши на одном уровне воспарило между нами секунду и исчезло. «Арбитр! Мать твою!» Мой пульс ускорился. Кто мог подать на нас в суд? У Гертруды Хант не было средств, чтобы решать иски. Я облокотилась на метло. Я не получала уведомления об арбитраже. Он улыбнулся. Его лицо просветлело. «Ничего себе!» «Прошу прощения. Боюсь, я произвел на вас неверное впечатление. Вы не участник судебного процесса. Я пришел обсудить деловое предложение». Деловое предложение было всяко лучше арбитража. Я указала на диваны в гостиной. «Пожалуйста, располагайтесь. Хотите чего-нибудь выпить, арбитр?» «Не откажусь от горячего чая», — отозвался он. «И, пожалуйста, зовите меня Джордж». Мы сидели в удобных креслах и потягивали чай. Джордж хмурился, очевидно, собираясь с мыслями. Он казался таким приятным, культурный и благородный. Но, судя по моей работе, как вы уже поняли, первое впечатление обманчиво. Я щелкнула языком, и чудовище прыгнуло на мои колени, устроившись так, что она в любой момент могла сделать выпад. Осторожность никогда не помешает. «Вы слышали о Нексусе?» — спросил Джордж. — Да, я была на Нексусе. Это одно из тех странных мест галактики, где реальность сворачивалась крендельком. Продолжайте, пожалуйста. Мне бы хотелось получить всю информацию, прежде чем я предположу что-то, о чем не имею понятия. — Отлично. Нексус — просторечное название Вантриквест-4, звездная система с единственной обитаемой планетой. Он не запнулся на названии. Для этого требуется практика. Нексус является временной аномалией. Время течет там быстрее. Месяц на Земле примерно равен 3 месяцам на Нексусе. Тем не менее, биологическое старение протекает с той же скоростью, что и на родной планете. Мой брат Клаус как-то пытался объяснить мне парадокс Нексуса, оперируя формулами. В то время мы были заняты поисками родителей, и мудреное объяснение я пропустила мимо ушей. В моем понимании все сводилось к магии. Вселенная полна чудес, и некоторые из них могут свести вас с ума, если вы будете слишком много о них думать. На Нексусе также находятся большие подземные залежи куйо в природе, вязкой жидкости, которая, будучи очищенной, используется в производстве того, что называют фармацевтическими активами значительной стратегической важности. «Он используется для производства военных стимуляторов», — сказала я. «Они по-разному воздействуют на большинство видов, но чаще всего увеличивают силу и скорость, подавляя усталость и страх. К примеру, людей они превращают в берсерков». Джордж улыбнулся. «Мне стоит изъясняться проще». Я улыбнулась в ответ. «Это сэкономит нам время». «Ладно». Джордж отхлебнул чая. «Куйо встречается по всей галактике, но в очень малых количествах, что делает Нексус чрезвычайно ценным. На данный момент за контроль над планетой борются сразу три фракции. Каждая предъявляет права на все полезные минералы планеты, и ни одна не хочет уступать. Они погрязли в кровавой войне, которая длится уже чуть больше 7 земных лет и почти 20 на Нексусе. Жестокий конфликт обходится всем немалыми жертвами, поэтому здравые умы с каждой стороны решили, что так больше не может продолжаться. Дело подала в арбитраж одна из заинтересованных фракций, две другие поддержали, и вот мы здесь. Полагаю, одна из фракций — торговцы. Когда мы приземлились на Нексусе, то оказались именно в их космопорте. Торговцы управляли межзвездной торговлей в известной галактике и ее многочисленных измерениях. Когда вы нуждались в редких товарах или их большом количестве, то отправлялись на встречу с торговцем. Они были помешаны на прибыли и престиже. Джордж кивнул. Да, война урезает им прибыль. «Какая семья? Ама?» «Нуан. Семья Ама претерпела убытки и продала свои владения на Нексусе семейству Нуан 2 года назад». Внезапно его присутствие здесь обрело смысл. «К этому причастен Нуан Сия?» «Да. На самом деле это он и порекомендовал ваше заведение». «До своего исчезновения мои родители активно торговали с Нуан Сия. Ведь управление гостиницей порой требовало экзотических товаров, а он собирал редчайшие вещи. Даже у меня была сделка с Нуан Сия. Я обменяла редчайший в мире мед на яйца гигантского ядовитого паука». «У вас очень вкусный чай», — сказал Джордж. «Спасибо. Кем являются две другие фракции?» «Дом Крэш из Святой Космической Анократии». «Полгода назад я приютила у себя вампира, получившего ранение при попытке задержать инопланетного наемника. Его племянник пришел ему на выручку. Племянника звали Орланд, он был маршалом своего дома, и он со мной флиртовал. Вернее, флиртовал в понимании вампиров. Он заверил меня, что он в восторге быть моим щитом, и я без колебаний могу положиться на его воинское мастерство». Еще он опьянел от кофе и бегал голышом у меня по саду. Боже, кому под силу держать вампиров Крэра на коротком поводке в течение 20 лет? Они являются одной из самых безжалостных цивилизаций галактики. Они — хищники, живущие во имя войны. Вся их культура посвящена этому. Последняя фракция. Джордж поставил чашку. Атракары. Я моргнула. Повисла напряженная пауза. «Сокрушительная орда?» Джордж слегка смутился. «Да, это их официальное название». «Атракары — настоящий бич галактики. Они были огромными, жестокими и жили завоеваниями. Начав с одной планеты, они увеличили свои владения до 9. Их не зря называли сокрушителями, ведь с их появлением умирали все надежды. За последние 3 столетия между Святой Анократией и Ордой случалось несколько стычек, и все с катастрофическими последствиями. 2 расы так люто ненавидели друг друга, что их вражда стала легендой. Половина шуток в галактике начиналась с «Вампир и Атракар зашли как-то в бар». Пребывание вампиров и атракаров в непосредственной близости было сродни смешиванию глицерина с азотной кислотой и удару по этой смеси кувалдой. Мощнейший взрыв. Будет резня. Я подалась вперед. Значит, вам нужна нейтральная территория для проведения суда? Да, земная гостиница — идеальный вариант. Она считается нейтральной землей, плюс мы полагаемся на силу владельца гостиницы, который в состоянии контролировать гостей. Дайте-ка угадаю. Вы пытались договориться с другими гостиницами, и все дали вам отворот-поворот. Я ваша последняя надежда. Джордж глубоко вздохнул. Да. Уже была попытка наладить мир между атракарами и святой космической анократией во время их десятилетнего конфликта. — заметила я. — Лет так 50 назад. Его длинные изящные пальцы сжались в кулак. — Да, я в курсе. — Тогда вы также знаете, чем это закончилось? — Насколько я помню, патриарх дома Джеро набросился на атракарского хана, и тот его обезглавил. Он оторвал патриарху голову голыми руками, а затем избил ею до смерти маршала дома Джеро. Что ж, мероприятие может показаться рискованным, если учесть эту историю. Не рискованным, а суицидальным. «Мне стоит считать это отказом?» — спросил Джордж. «Это была очень плохая затея. Сколько людей вы ожидаете?» «По крайней мере, 12 из каждого отряда». 32 гостя. У меня участился пульс. 32 гостя, и каждый — носитель мощной магии. Они могли дать подпитку гостинице на долгие годы, не говоря уже о том, что если мне удастся успешно провернуть это безумие, это повысит рейтинг гостиницы. Нет, о чем я только думаю? Это сумасшествие. Мне будет необходимо сохранить мир между 36 инопланетянами, каждый из которых желает убить другого. Это ужасно. Рискованно. Слишком многое стоит на кону. Да что мне терять? Джордж достал из кармана маленький размером с игральную карту планшет и показал мне. На экране были написаны две цифры. 500 тысяч долларов и миллион. Первая сумма — то, что вы получите, если арбитраж не удастся. Вторая, если все пройдет успешно. 500 тысяч. Мы нуждались в деньгах. Я бы смогла, наконец, обновить свои книги и купить дополнительные строительные материалы для гостиницы. Нет, с таким же успехом я могла просто спалить Гертруду Хант. Мой взгляд нашел портрет родителей. Они смотрели на меня. Семья Демиль никогда не боялась проблем. Но и на неоправданный риск тоже не шла. Волков боятся? В лес не ходить. Я могла просто сидеть тут и продолжать ожидать появления подходящей возможности. «Если я соглашусь, вам придется выполнить мои требования», — сказала я. «Несомненно». «Я хочу соглашение о возмещении ущерба, составленные и подписанные каждой фракцией. Также от каждой фракции должна быть выделена определенная сумма и отдана под ваш контроль. Если они разрушат гостиницу, я хочу, чтобы они заплатили за повреждения». «Разумно». «Мне нужно, чтобы каждый участник саммита ознакомился и подписал договор о неразглашении на Земле. Обычные граждане этой планеты не могут знать об их существовании. К примеру, мы можем подвергнуться визиту местных правоохранительных органов, и я хочу, чтобы они четко понимали, что здесь нельзя сворачивать шеи или отрывать головы». «Справедливо». «Будут и другие ограничения. У вас есть вопросы?» «Парочка имеется». Джордж подался вперед. «Мне не ясна природа отношений между гостиницей и ее посетителями. Почему отелю требуются гости?» «Это симбиоз», — пояснила я. «Гостиница дает своим гостям кров и еду, отвечает на каждую их потребность. В свою очередь, Она кормится естественной энергией, которую излучают все живые существа. Чем разнообразнее и мощнее эта энергия, тем больше магии способна создать гостиница, и тем сильнее она становится. Джордж сощурил глаза. «Значит, гостиница может сочувствовать?» «Нет, не совсем». «Может ли она повлиять на настроение своих гостей?» «Настолько, насколько может повлиять на нас наше окружение». Джордж нахмурился. «Я читал о случаях, предполагавших установление связи между гостиницей и ее гостями». «А, вот он о чем». «Не совсем верно. Отель может навязать ментальную связь между гостем и хранителем отеля, но не в состоянии повлиять на состояние разума гостя. Ритуал связи проводился лишь несколько раз, в редких случаях, когда отель или гости подвергались опасности. Например, при убийстве, когда раскрытие личности убийцы имело особую важность. Гость должен добровольно пойти на ментальную связь и попытаться ее установить. Так что, если ваш вопрос в том, может ли отель магически влиять на гостей, чтобы они стали добрее и подписали мирный договор, то нет. Я могу обеспечить переговорщикам самые мягкие простыни и тихие комнаты, но повлиять на них не смогу. Даже если бы могла, то не сделала бы этого. Приватность моих гостей священна, а я обязана сохранять нейтральность. Это было бы нарушением этики». «Ну что ж», — сказал он, — «я просто предположил». Учитывая грандиозность задачи, я могла понять, почему он рассматривал любой вариант, способный повлиять на конечный результат. «Что-нибудь еще?» «Да». Джордж обвел взглядом скромную комнату. «Не хочу показаться невежливым, но ваша гостиница значительно меньше, чем мне рассказывали. Мне кажется, у вас не хватит комнат». Я поднялась. «Вы бывали во многих гостиницах?» «Нет, я посетил несколько гостиниц из-за саммита, но самому не приходилось быть гостем. Ваша гостиница первая». Я притянула к себе магию. Задуманное обещало израсходовать большую часть сил и у гостиницы, и у меня. Если он в итоге откажется от сделки, нам придется очень долго восстанавливаться. Но если нам удастся заполучить гостей, оно того стоило. Я подняла метлу. Магия завибрировала во мне, нарастая так плотно, словно огромная пружина, сжатая до самого предела. Рядом со мной поднялся Джордж. Я подняла метлу щетиной вверх, мысленно обрисовала интерьер отеля и опустила ее. Дерево соприкоснулось с полом с глухим ударом. Магия лавиной прокатилась по отелю, дерево и камень внезапно стали эластичными и текучими. Интерьер открылся, как цветущий бутон. Стены раздвинулись, потолок взлетел. Магия продолжала литься из меня так быстро, что голова закружилась. Из пола появился полированный розовый мрамор, поднялся по стенам и выстроился величавыми колоннами. Джордж рядом стоял без движения. Двухэтажные окна открылись в мрамор. Я облокотилась на метлу для поддержки. Сводчатые потолки стали белоснежно-белыми. Кристальные люстры расцвели букетами изящных цветов. Золотистые завитушки, изгибаясь, раскатились по полу. Свет замелькал среди хрусталя. Я остановила магию. Мощь ударила внутри, как порванная резинка. Я пошатнулась. Перед нами предстал огромный бальный зал, грандиозный, элегантный и сияющий. Арбитр со щелчком закрыл свой рот. Глава вторая. У моих ног медленно раскручивался здоровенный рулон искусственного шелка, его конец исчезал в мраморном полу. Чудовище из принципа погавкало на него минут пять, пока ей не надоело, а затем отправилась исследовать просторы бальной комнаты. Обнюхав углы, она нашла себе уютное местечко и улеглась отдыхать. Больше всего на свете я сейчас хотела бы составить ей компанию. Не на полу, конечно, а в своей мягкой постели. Создание бальной залы вытянуло из меня все силы, и теперь я чувствовала себя как после пробежки в несколько миль. Будь у меня выбор, я бы вздремнула сразу же после ухода арбитра. Но времени до саммита оставалось в обрез. Джордж задумал начать его через 48 часов, и поэтому вместо сна я стянула у колдыни баночку лимонада для поддержания бодрости, запрыгнула в машину и отправилась под дождем арендовать грузовик. Потом я вела этот грузовик целых 2 часа до Остина, к самому крупному магазину тканей в штате. Там я купила огромный рулон искусственного шелка и еще один с хлопком. Это стоило мне 1/3 моего денежного фонда на черный день. Потом я остановилась в ландшафтном центре и закупилась камнем. Мне помогли загрузить его, а когда я вернулась, то просто свалила его на заднем дворе, где отель быстро его поглотил. Теперь я героически держалась на ногах, пока гостиница продолжала дюйм за дюймом поглощать шелк. Ну вот, хоть какой-то прогресс. Я повернулась к колдыне, стоящей в дверном проеме. «Ваше изящество». Пожилая дама медленно прошла в комнату. Ее взгляд скользнул по мраморному полу, колоннам и парящему белому потолку с золотыми завитушками. «По какому случаю?» «Мы принимаем дипломатический саммит». Резко развернувшись, она полоснула меня взглядом. «Дорогая, не дразни меня». «Этот рулон искусственного шелка обошелся мне в $6 за ярд», — пожаловалась я ей. «А после покупки еды я и вовсе окажусь на мели». Колдыня моргнула. «Кто в нем будет участвовать?» «Святая анакратия в лице дома Крэр, сокрушительная орда и торговцы из Бахачар. Они явятся сюда на арбитраж и, вероятно, попытаются перебить друг друга, едва переступив порог». Глаза колдыни распахнулись в изумлении. «Ты правда так считаешь? Это просто восхитительно!» Как будто она могла считать иначе. «Расскажи мне план». Я вздохнула и указала на восточную стену. На ней, западной и южной стенах комнаты, я сделала балконы. Каждый из них был расположен далеко друг от друга, слишком далеко для прыжков и слишком высоко, чтобы спрыгнуть без повреждений. «Комнаты атракаров будут там. Они возносят молитвы рассвету, поэтому им необходимо видеть утреннее солнце». Я развернулась и указала на противоположную стену. «Вампиры будут там. Их время молитв начинается после заката, так что они на западе». Затем я повернулась к северной стене. «Торговцы остановятся там. Они лесные создания, предпочитающие тенистые комнаты и приглушенный свет. У всех будут свои отдельные лестницы. Войти в чужие покои будет невозможно. Гостиница этого не позволит». Я показала на юг, где длинные окна разделяли стену на секции. «А здесь я планирую поставить стол для проведения переговоров». «Отличное расположение», — похвалила колдыня. «Но почему именно розовый мрамор?» — она указала на потолок. «Розовый мрамор, белый потолок, золотистые оттенки. При электрическом освещении все погрузится в отвратительный оранжевый свет. У меня был всего один шанс произвести впечатление на арбитра. Пришлось импровизировать». Колдыня вскинула бровь. «Я видела этот зал однажды в кино», — пояснила я. «Было легко его представить». «Это был фильм для взрослых?» «Там был говорящий подсвечник, который дружил со сварливыми часами». «Понятно. Как и насчет бального зала в гостинице твоих родителей?» Я покачала головой. Я досконально помнила каждую деталь, но когда думала о воссоздании зала, мое сердце болезненно сжималось. Я вздохнула. «Но я могу сделать его абсолютно белым, если вам так покажется лучше». Колдыня сощурила глаза. «Значит, цвет может быть другим?» «Конечно». «В таком случае никакого белого. Белый — самый безопасный выбор. Кроме того, если мне не изменяет память, дом Крэр строит свои замки из серого камня. А ты ведь не хочешь отдавать кому-то предпочтение?» «Атракары любят сочные цвета и богатое убранство», — сказала я. «Обычно они предпочитают красный и зеленый. Так что надо найти баланс между этими двумя. Голубой — успокаивающий цвет, который большинство видов считают приемлемым для размышлений. Почему бы не использовать бирюзовый оттенок?» Я сконцентрировалась. Мраморные колонны послушно изменили оттенок. «Чуть серее, чуть темнее, еще немного. Теперь можно сделать прожилки чуть более светлого оттенка и окаймить золотым?» «Угу. Идеально. Вынуждена признать, колонны и правда выглядели безупречно». «Давай-ка снимем сусальное золото», — сказала колдынья. «Элегантность не бывает на показ. Нет ничего более мещанского, чем покрыть все вокруг золотом. Это просто кричит о богатстве и отсутствии вкуса, что возмущает крестьян. Дворец должен излучать власть и великолепие, вызывать изумление при входе. Я обнаружила, что восхищение снижает риск восстаний. Я очень сомневаюсь, что возникнут какие-либо восстания, но если это предотвратить резню, то я двумя руками за». «Все хорошо в меру, в том числе и золото», — продолжила колдынья. «Я не рассказывала тебе о Кайпа. Это водный мир. Вся планета покрыта океаном, а население живет на огромных искусственных плавучих островах. Просто поразительно, сколько людей может разместиться на нескольких квадратных милях. Каждая из них управляется вельможей, разбогатевшим на торговле медикаментами и добыче ископаемых под водой. Пространство — это роскошь. Поэтому естественно, что эти идиоты строят себе вычурные дворцы. Мне надо было посетить мероприятие на одном из тех уродств. У них там подводные леса водоросли и вообще-то очень красивые, если тебе нравятся такие вещи. Все стены дворца были покрыты позолоченными водорослями. Не было свободного места на стенах или потолке, где не было бы какого-нибудь завитка, позолоченного цветка или украшения другого безвкусного оттенка, типа алого. И между водорослями — портреты хозяина и его семьи с драгоценными камнями вместо глаз. «Драгоценными камнями?» Колдынья замолчала и взглянула на меня. «Драгоценными камнями, Дина! Выглядело это ужасающе. Уже после 10 минут там...» У меня создалось ощущение, что мои глаза атакуют межгалактический дредноут. Мне было физически больно. Некоторые живут просто чтобы доказывать другим, что они богаче. Верно. Я продержалась 1 день, и когда уезжала, хозяин посмел заявить, что я оскорбила его семью. Я бы отравила всех их, но не могла и секунды больше там оставаться. Ее изящество вскинуло руки. «Это твоя бальная зала, дорогая. Твое место — сердце твоего дворца. Нет ничего невозможного, как говорится. Откинь условности. Забудь дворцы своего мира. Забудь отель родителей или любой другой. Используй свое воображение и сделай свой собственный. Сделай его великолепным». Нет ничего невозможного. Я закрыла глаза и открыла душу. Отель задвигался вокруг меня, отвечая магией. Моя мощь заструилась из меня, и я дала ей расшириться, вырасти и распуститься, как цветко. «Дина!» — ошеломленно пробормотала колдынья. Я открыла глаза. Исчез розовый мрамор, исчезли сусальное золото и хрустальные люстры. Только 3 окна на северной стене остались. Великолепное ночное небо раскинулось по темным стенам и потолку, бесконечное и прекрасное, со светлым налетом лавандового, зеленого и синего цветов, создающих паутину туманности, пестрящих мелкими искрами звезд. Это было небо, зовущее космических пиратов на их корабли. Длинная лоза обвивала бирюзовые колонны, поддерживающие балконы, а изящные стеклянные цветы сияли белым и желтым светом. Пол из полированного белого мрамора был выложен искусной мозаикой 12 оттенков, от индиго и черного до неоново-голубого и золотистого, тянущихся к центру, где стилизованное изображение Гертруды Хант, окаймленное рисунком моей метлы, украшало пол. Я посмотрела вверх. На потолке выросли 3 гигантских светильника, каждый из сложных созвездий сияющих сфер, которые заливали зал светом. Я улыбнулась. «Вот это то, что внушает трепет», — спокойно заявила колдынья. Магия зазвенела у меня в голове. Я открыла глаза. 1:50. Немного рановато для саммита, который, предположительно, должен начаться завтра вечером. Я спустила ноги с кровати. Я поспала всего час. Голова была слишком тяжелой, чтобы шея могла ее удержать. Не помню, когда в последний раз так упорно работала. Я все еще не была уверена в глубине ямы для атракаров. Была своего рода священная пропорция между глубиной ямы и высотой круглых мягких диванов вокруг нее. Я просмотрела свои справочники и сделала ямы по указанным размерам, но шестое чувство говорило мне, что высота была не та. Или они просто были не такими, как надо. Так что я провела последние полчаса своего дня то поднимая, то опуская самодельные диваны до того, как заставить отель сделать их из камня. Это будет стоить того. Еще один магический сигнал, похожий на водную рябь. Кто-то стоял у дороги около территории гостиницы, вежливо ожидая приглашения войти. Поднявшись, я облачилась в одежду владельца гостиницы, простой серый балахон с капюшоном, который скрывал меня с головы до пят. Чудовище, которое лежало на своем месте около кровати, подняло голову и сонно залаяло. Я посмотрела в окно. Темная фигура стояла перед границей, сливаясь с темной тенью дуба. Он был слишком высок для человека. Возможно, даже на несколько дюймов выше, чем Шон. Я взяла метлу и вышла из спальни, зашагав по длинному коридору к главной лестнице. Чудовище потрусило следом за мной. За последние несколько часов архитектура гостиницы так сильно изменилась, что теперь мой путь к входной двери стал в два раза длиннее. Пол холодил босые ноги, продолжал идти дождь, и мы с гостиницей сошлись на комфортных 20 градусах внутри, но, как и в любом доме, где-то было теплее, а где-то прохладнее, и я пожалела, что не надела носки. С чего я вообще подумала о Шоне Эвансе? Шон был альфа-оборотнем. Его родители сбежали с собственной разрушающейся планеты и прибыли на Землю, где, скрываясь, построили новую жизнь, родили и вырастили Шона. Земля служила пристанищем для многих путешественников из Великого Нечто. Вселенная со всеми своими планетами, измерениями и временами нуждалась в центральном пункте и нейтральной территории для встреч, дел или просто для остановки по пути куда-либо еще. Земля была таковым пунктом тысячи лет, в то время как ее местное население жило в неведении, не зная странных существ, которые иногда тайно посещали планету. Вот почему существовали отели и владельцы отелей, такие как я. У нас было два дела — охранять своих гостей и скрывать их. Мы держали нейтралитет и ни во что не вмешивались. Шон Эванс вошел в мою жизнь тогда, когда я решила отбросить осторожность и вмешалась в очень опасную ситуацию. Глядя назад, это, возможно, было глупо, но я ни о чем не жалела. Вместе с Шоном и Орландом мы спасли мой городок от межгалактического убийцы. Орланду удалось отомстить за убийство в качестве бонуса, а Шон узнал всю правду. Он был неземным мутантом, как говорили ему родители, а результатом военной генетической программы выведения вида с другой планеты. Все оборотни были солдатами, созданными защищаться от вторжения на их планету превосходящих по численности сил. Но Шон был особым вариантом альфа-самца. Больше, быстрее, сильнее. Воин особого назначения. Генетическое программирование, должно быть, сыграло свою роль, потому что он и здесь, на Земле, стал солдатом. Вот только никак не мог найти место, где бы он ощутил себя своим. А потом мы встретились, и я подумала, что между нами что-то есть. Я лишь пыталась выдать желаемое за действительное. У нас что-то начиналось. Но как только он взглянул на Вселенную вне этой планеты, все было кончено. Оборотни разрушили собственную планету, чтобы не сдать ее врагу, и он теперь не мог вернуться домой. На звезды все же звали его. Из-за меня он был должен старому оборотню услугу, и как только с опасностью здесь было покончено, Шон ушел, чтобы отплатить долг. Я знала, что такое притяжение звезд. Я сама была такой недолго. Когда он прошел сквозь портал на залитой солнцем улице Бахачар, какая-то часть меня поняла, что он не скоро вернется. Но я все же надеялась, что, возможно, через месяц-два увижу его. Прошло почти полгода. Шон не вернулся. Я решила выкинуть его из головы, и по большей части у меня это получилось. Но иногда он просто всплывал в моих мыслях. Я глядела на беседку, вспоминая, как он подпрыгнул на 3 фута вверх, когда я ее подвинула и улыбалась. Или вспоминала его голос. Или то, что я чувствовала, когда он меня целовал. «Я ничего не могу сделать», — я посмотрела на чудовище. «Это пройдет. Просто нужно время». Если у нее и было какое-то мнение насчет моих невольных страданий, то она оставила его при себе. Я открыла парадную дверь и прошлась по траве к темной фигуре, ждущей меня у дуба. Он стоял, завернутый в накидку. Сверху, когда я смотрела на него из дома, он казался высоким, но сейчас просто возвышался надо мной, как башня, 6 футов 5 дюймов минимум. Мне пришлось запрокинуть голову. Чудовище низко зарычало. Темная фигура подняла левую руку пальцами вверх. Зимнего солнца. Его голос был жестким, но дикция безупречна. Какой бы переводчик он ни использовал, работал тот идеально. Атракар. И вам, зимнего солнца. Зимнее солнце было мягким, ласковым светилом. Добро пожаловать. Мы прошли к входной двери, и я впустила его внутрь. Он скинул плащ. Я уже видела атракаров раньше, они частенько наведывались к отцу в отель. Но вот этот, стоящий здесь, в моем небольшом холле, ощущался совсем по-другому. У него были широкие плечи и, несмотря на рост, беспечная поза. Темно-коричневая броня из сплетенных кожаных полосок покрывала все тело. Темные пластины с черными и красными рисунками-узорами, которые могли быть только животного происхождения, защищали его плечи, бедра и голени. Те же пластины были на груди. Хитинные вкрапления на сложных завитушках золотистого металла выдавали присутствие высокотехнологичной электроники. На его талии сидел пояс с карманами. На нем же висели мелкие металлические и костяные талисманы. Атракары отлично чувствовали себя в космосе, и его броня была создана для идеальной защиты и в то же время движения и гибкости при борьбе внутри космического корабля. У него не было другого оружия, кроме короткого меча или длинного ножа, который висел в ножнах на правом бедре. Со спины он мог сойти за очень высокого индейца, но его лицо все выдавало. Это был тот же первичный ген, который родил нас и вампиров. Но он явно был выращен на другой планете. Атракары развились в мире палящего солнца и бесконечных равнин. Они охотились стаями и загоняли свою жертву до смерти. Черты его лица были острее, чем у землян, словно его вырезали ножом из куска глины. Его темно-бронзовая кожа была груба, пропорции черт были слегка скошены, придавая ему опасный и хищный вид. Его челюсть была треугольной формы, а нос — узким. А когда он говорил, то мелькали острые зубы. Его короткие волосы были похожи на лошадиную гриву и казались черными, пока не попадали на свет, от которого сияли темно-красным хищным оттенком, почти рубиново-кровавым. Его глаза под густыми бровями были поразительно прозрачного зеленого света. Мы уставились друг на друга. У моих ног басом рычало чудовище. Ей явно не нравился его запах. Атракар взглянул на нее оценивающим взглядом. Он выглядел так, словно ожидал нападения в любой момент и хотел удостовериться, что успеет вытащить свой нож и разрезать врага на узкие полоски. «Чем могу помочь?» «Хватит пелиться на мою собаку, пожалуйста». «Меня зовут Дагаркун». Атракар поднял руку. С нее на кожаном шнурке свисал золотой медальон, усеянный драгоценными камнями. «Стилизованное солнце с острыми лучами, символ хана, предводителя Орды». Я уважительно кивнула. «Мое почтение». «Я здесь от моих людей для осмотра предоставленных комнат». «Очень хорошо. Хотите чаю?» Он моргнул. «Да». «Одну минутку». Я направилась на кухню. Некоторые вещи во Вселенной были неизменны. 2 + 2 не обязательно равнялось 4. Зато каждый основанный на воде вид в какой-то момент кипятил воду и бросал в нее какие-нибудь растения. Дагаркун последовал за мной. Я достала 2 кружки из шкафчика. На одной из них была нарисована земляника, а на другой — маленькая черная кошка. Налила в них кипятка и положила по пакетику чая. Дагаркун наблюдал за мной, как ястреб. Видимо, он ожидал, что его отравят. «Вы впервые на Земле?» Он молчал, очевидно обдумывая, стоит ли отвечать правду. «Да». «Теперь вы являетесь моим гостем. Ваша безопасность — моя главная задача». Я достала чайные пакетики, открыла сахарницу, сделанную из толстого синего стекла, и добавила ложку сахара в чай. «Не моя собака?» «Ни гостиница не причинят вам боли, если вы не попытаетесь навредить другому гостю». «Вампиры хвалят вас», — — сказал Дагаркун. Я продолжала класть сахар в чашку. Одна, две. Да, но это не значит, что я буду относиться к ним иначе, чем к вам. Я нейтральная сторона. Три, четыре должно хватить. Он выглядел как житель севера. У южных атракаров кожа была чуть более зеленого оттенка. Я предложила ему кружку. Он взял ее с осторожностью. А что, если вы вдруг перестанете соблюдать нейтралитет? Рейтинг моей гостиницы будет снижен. Всем будет известно, что это место небезопасно для пребывания. Гости бы перестали посещать нас. А без посетителей сила гостиницы иссякнет, отель впадет в бездействие и умрет. А ведьма? Какая ведьма? Старая ведьма, которая живет с вами. Большинство людей посчитало бы слово «ведьма» оскорблением. Но для атракаров ведьма была тем, кто обладал огромной темной властью. Он просто оказывал ее изяществу заслуженное почтение. Колдыня не будет вмешиваться в мирные переговоры. Гостиница и я — единственная причина, по которой она еще жива. Она сделает все, чтобы не подвергать нас опасности. Дагаркун задумался, поднес кружку к губам и отхлебнул. Его глаза загорелись. «Вкусно!» «Посмотрим комнаты». Он кивнул. Я провела его через гостиную к простому коридору. Он идеально сочетался с парадной дома. Деревянные полы и простые бежевые стены. И портрет моих родителей прямо в центре, в небольшом углублении, прямо на пути от двери. Я перенесла его как раз на такой случай. Дагаркун глянул на них. Я изучала его лицо. Никакой реакции. Однажды кто-нибудь пройдет сквозь эту дверь, увидит моих родителей и узнает их. И когда это случится, я буду готова. Мне просто нужен маленький след, крупица, хоть капелька информации, которая покажет мне, где их искать. И я не остановлюсь, пока не найду их. Мы свернули направо, прошли несколько футов к другой обычной двери и вошли в нее. Дагаркун остановился. Изогнутая лестница из темного дерева вела наверх, и ее перила были украшены резными животными — длинноногие и трехрогие олени, каиры — волкообразные хищники, гигантский покрытый броней гарус, похожий на трехрогого носорога на стероидах. Я прошлась прямо по геральдическому списку атракаров в традиционном порядке. Легкие светильники, имитирующие факелы, сияли в своих подставках на темных стенах с прожилками красного и золотого. Цветные знамена сокрушителей Орды висели между ними. «Лестница соответствует вашим ожиданиям?» — спросила я. «Она сгодится», — осторожно ответил Дагаркун. «Прошу», — я указала на лестницу. Он начал подниматься по ступеням. «Будем надеяться, что ямы все-таки достаточно глубоки для них». 20 минут спустя мы убедились, что у ям идеальные пропорции. Шелковые подушки нужной мягкости и правильных цветов, арочные окна должным образом украшены, а вид на сад, ухищрения с пространством которого заставили бы целый институт физиков-теоретиков молить о пощаде, был вполне приемлем. Сад виднелся из каждой гостевой комнаты, построенной к саммиту, что должно было быть невозможным. Но я никогда не парилась насчет законов физики. Если они вздумают выпрыгнуть из окон, то приземляться у меня в саду за домом, а не вблизи дороги на виду у всего района. Не то чтобы я собиралась позволить кому-то покинуть гостиницу без моего ведома. К концу осмотра комнаты Дагаркун окончательно расслабился и перестал проверять каждый угол на скрытых там убийц. Мы почти вернулись в зал, когда гостиница зазвенела. Я вовремя успела посмотреть в окно, чтобы мельком заметить красную вспышку. «О, нет. Кажется, у нас гости», — сказала я. «Прошу прощения». Я прошла к парадной двери и открыла ее. Массивная фигура заполнила проем. Широкоплечий, одетый в черную с прожилками кроваво-красного бронью, он выглядел настоящим гигантом. Его светлые волосы были откинуты на спину, словно львиная грива. Его лицо, мужское, с огромной квадратной челюстью, было настолько красиво, что дух захватывало. «Миледи Дина». Его голос был глубок и звучен. Таким можно перекрыть рев битвы. Ему это подходило, ведь он был маршалом дома Крэр, которому частенько приходилось раздавать приказы в самом сердце боя. «Лорд Орланд», — сказала я, — «проходите». Орланд прошел внутрь и увидел Дагаркуна. Оба застыли, как вкопанные. «Здравствуй, Орланд», — процедил Дагаркун. «И никаких тебе солнечных приветствий». «Здравствуй, Дагаркун», — ответил Орланд. Вампир и Атракар впились взглядом друг в друга. Одна минута, другая. Если они продолжат, то вскоре загорится пол. Я вздохнула. «Не хотите чаю?» Вампир с Атракаром сверлили друг друга взглядами поверх чайных чашек. Орланд был сложен, словно саблезубый тигр, огромный, могучий и сильный. Дагаркун был выше его на пару дюймов, и хотя его телосложение не было таким же массивным, мышечной массы в нем тоже хватало. Ни один из них не выказывал озабоченности. Они просто сидели как порядочные, пили чай и пытались прикончить друг друга силой мысли. «Как отец?» — поинтересовался Орланд беспечным голосом. «Хан!» «Отлично!» — ответил Дагаркун. «Как леди Иллимина?» «И у нее все хорошо. Рад слышать. Она присоединится к нам?» Орланд приподнял густые брови. «Нет, она решает другие вопросы. А что, хан почтит нас своим присутствием?» «У хана тоже много обязанностей», — проговорил Дагаркун. «Он высылает ханум вместо себя». «Выходит, мать Орланда не приедет, зато явится родительница Дагаркуна. Справочник ведущих держав, который обошелся мне этим летом в целое состояние, называл леди Иллимину наставницей дома Крэр. А на последующих двух страницах ее титулов и наград встречались слова вроде «палача» и «верховной хищницы». Перечень титулов ханум был примерно того же объема, сверкая перлами типа «хребтолом» и «потрошитель». С таким раскладом я была рада, что здесь будет лишь одна из них. И их сыновья, сидящие сейчас друг напротив друга, попивающие чай и желающие отбросить все условности и просто оторвать друг другу головы, уже сильно напрягали. Я, наконец, осознала полную мощь беспорядка, в который вляпалась. С каждой стороны будет еще по 20 персон, и сдерживать их агрессию будет почти невозможно. Вот почему колдунья так обрадовалась этим мирным переговорам. Мое воображение нарисовало огромную потасовку в бальной зале и ее изящество, тихо умыкающую чье-то кровавое тело. «Ханум?» — закашлялся Орланд. Должно быть, чай попал не в то горло. «Тебе не здоровится?» — поинтересовался Драгаркун. «Здоров, как Крэр», — отрезал Орланд. «Какое облегчение. Было бы обидно, если бы из-за болезни было испорчено празднество, которое я запланировал после того, как отправлю тебя к праотцам». «Неужели?» — Орланд сузил глаза. «Я-то думал, моя слабость от болезни была бы благословением. Ведь только так тебя хватило бы на подобный подвиг. Это должна быть очень тяжелая болезнь, но, боюсь, даже так твои шансы на победу были бы весьма туманны». Атракар прищелкнул языком. «Какая завышенная самооценка, маршал. Терпеть не могу ложную скромность. Может быть, проверим эту теорию?» — предложил Дагаркун. «Ладно, поболтали и хватит. Я рада, что комнаты пришлись вам по душе, под хан. К сожалению, я должна попросить вас об отъезде, чтобы лорд Орланд мог осмотреть комнаты для своих людей». Глаза Дагаркуна сузились. «А если я настаю на том, чтобы остаться?» Тонкие, ярко-голубые трещинки испещрили древко моей метлы. Пол перед Дагаркуном изменился, заволновавшись, словно море. «Тогда я запечатаю ваше тело в дерево, и вы сможете разве что дышать и украшать собой газон». Дагаркун моргнул. «Этот саммит для меня очень важен», — пояснила я. Стена позади меня заскрипела, когда гостиница нависла над Дагаркуном, отзываясь на тон моего голоса. Рука Атракара потянулась к ножу. Я махнула пальцами, и стена вернулась в свое нормальное состояние. Я никому и ничему не позволю помешать мирным переговорам в моих владениях. Орланд поставил чашку на стол. «Тебе стоит ее проверить, Дагаркун. Не может быть, чтобы она была такой могущественной». Я ткнула в его сторону рукоятью метлы. Вампир усмехнулся, сверкнув клыками. «Понятно. Дагаркун поднялся. Спасибо за чай, хозяйка гостиницы». Укрепив пол, я провела его до двери, где он натянул свой балахон и вышел в ночь. Я подождала, пока гостиница не известила об его отбытии, и вернулась к Орландо. «Между нами давнее соперничество», — произнес он. «Не стоит нас в этом винить. А тракары — настоящие варвары. Знаешь, как у них становится ханом? Думаешь, в результате должного воспитания сын правителя узнает у отца тонкости государственной политики, обучается у лучших учителей, набирается опыта у талантливых генералов на поле боя, строит союзы, пока, наконец, не занимает свое законное место, опираясь на свое могущество? Как бы не так. Они его выбирают. Вся армия собирается и голосует». Вампир развел руками. «Это идиотизм». «Само собой, что может быть лучше потомственной аристократии? Она-то работает без сучка и без задоринки. Какая глупость с их стороны пытаться назвать это демократией? Интересно, что бы он сказал, если бы я напомнила ему, что США являются республикой? Осмотрим комнаты». «С огромным удовольствием». Орланд поднялся, и я повела его по коридору, свернув в этот раз налево. Холл привел нас к парадной лестнице из бледно-серого камня. Со стен свисали алые знамена Святой Космической Анакратии, освещенные изящными стеклянными орнаментами, сияющими мягким приглушенным светом. Орланд вскинул брови. «Совсем как дома». «Прекрасно. Мы направились к лестнице». 6 месяцев назад дом Крэр желал войны», — сказала я. «Теперь вы состоите в конфликте Нексуса. Что случилось?» Орланд поморщился. «Дом Мир случился. Происходящее на Нексусе — это не война. Это ад. Она длится почти десятилетие, а это слишком долго для любого дома. После года в этой войне Святая Анакратия разделила дома на 7 порядков, дабы разделить бремя конфликта. Каждый порядок берет ответственность за Нексус на год. Дом Крар является домом первого порядка. Мы уже воевали на Нексусе 5 лет назад и не ожидали так скоро туда вернуться». Каждый раз перед словом «Нексус» он делал паузу, словно хотел заменить его на «ад» в полном смысле этого слова. 5 стандартных лет назад он уже был опытным рыцарем. Там должен был быть настоящий ужас, если воспоминания о планете до сих пор его преследовали. Лестница упиралась в каменную арку. Стены здесь поднимались на головокружительную высоту, а с потолка свисало кроваво-красное знамя Святой Анакратии, украшенное святыми клыками и 8-конечной серебряной звездой. Звезда, знаменующая собой успехи вампиров в покорении межзвездного пространства, была не ниже и не выше стилизованных клыков, а прямо между ними. Символизм был ясен. Святая Анакратия укусит галактику своими клыками и проглотит ее. Не говоря ни слова, Орланд опустился на одно колено и склонил голову. Он прикрыл на секунду глаза, а затем встал, будто броня на нем была легкой, как шелк. Мы прошли сквозь арку. 2 месяца назад настал черед 6-го порядка, но 2 его главных дома были уничтожены, один из-за войны, а второй — из-за природного катаклизма. У них не было ни средств, ни сил для организации достойного сопротивления наступлению атракаров. Они желали бороться, но было ясно, что мы утратим наш контроль над Нексусом, если они возьмутся за это дело в одиночку. Долг должен был перейти к 7-му порядку. 7-й порядок состоит из 4 домов с домом Мир во главе. Дом Мир обесчестил себя и отказался сражаться. Учитывая, что 3 других дома в порядке довольно малы, а 2 из них в данный момент воюют между собой, ответственность за Нексус перешла к нам. Я нахмурилась. Дом Мир могли сделать это? Не без последствий. Анакратия отлучит их от церкви и введет экономические санкции. Но они готовы рискнуть. Они уже многие годы следят за нашими владениями. Когда мы вернемся с Нексуса, наш дом будет истощен, и нам потребуются годы для восстановления. Дом Мейер нападет на нас в момент нашей слабости, и те богатства, которые он снимет с нашего трупа, компенсируют любые экономические санкции. Анократия поощряет победы и сторонится поражений. Наставник Мейера может пожертвовать своей вечной душой на алтаре измены, но его потомки будут приняты обратно в лоно Святой Церкви. Да, они были слишком могущественны и слишком богаты, чтобы пребывать в изгнании. На земле мы говорим, что историю пишут победители. Орланд кивнул. Два последних месяца я провел на этой проклятой планете. Я потерял людей. Я потерял семью. И я не намерен терять кого-либо еще. Если я должен заключить мир с Ордой, пусть будет так. Было бы намного проще, если бы вместо Ханум сюда приехал сам Хан. Хан — великий воин и великий предводитель. Он понимает дипломатию, и он тот, за кем Орда отправится в самое пекло. Ханум — отличная генеральша. Она планирует их войны и битвы, которыми затем руководит Хан. Но я не горю желанием иметь дело с матерью Дагаркуна. Он остановился. Перед нами предстали светлые комнаты из бледного камня, высеченного элегантными уверенными линиями. С высоких карнизов свисали зеленые лозы, каскадом опускаясь на пол из полированного камня. Массивная мебель темного дерева, надежная и простая, с обивкой малинового и белого цветов, давала место для отдыха. Окна в пол выходили на узкие каменные балконы. Здесь было умиротворяющее место, утонченное и красивое, подобное созерцанию отточенного элегантного кинжала. Орланд повернулся с озадаченным видом. «Это замок, прибрежный замок нашего дома». «Это дубликат», — пояснила я. «К сожалению, я не смогла воспроизвести море, но мне говорили, что вид на сад тоже весьма умиротворяет. Соответствует вашим ожиданиям?» «Это прекрасно». «Да, отлично, волшебно, фантастически». «Как будет организовано питание?» Мой желудок ухнул вниз, и я с трудом заставила себя заговорить. «Если кто-то из вашей делегации нуждается в особой диете, пожалуйста, извести меня об этом, и я сделаю для них все возможное». «Как скажете». 10 минут спустя я пронаблюдала, как Орланд вступил в ярко-красное сияние, превратился в звезду и стремительно скрылся в ночном небе. Гостиница прозвенела у меня в голове, сообщая о его отбытии, и я прислонилась к дверному косяку. «Еда! Я совсем забыла о еде! Что же мне делать?» Глава 3. Большинство успешных гостиниц имело рабочий штат. Некоторые профессии требовали специально обученного человека — повара, бухгалтера и иногда даже специалиста по животным, если гости приезжали со своими любимыми домашними питомцами. Обычно семья хозяина гостиницы самостоятельно справлялась со многими из этих задач. В гостинице родителей я работала садовником. В мои обязанности входило содержание обширных цветников, обслуживание водоемов и сохранение плодовых деревьев. Я любила сад. Он был полон секретных мест, о которых знала только я. В памяти всплыл тонкий аромат маленьких абрикосовых цветков, растущих на темных изогнутых ветвях, ряды ароматной земляники, два дерева желтой вишни, по которым я так любила лазить. Теперь всего этого не было, как говорится, кануло в лету вместе с гостиницей и моими родителями. Однажды отель, являющийся моим домом, просто-напросто исчез. Никто не знал, как и почему. Знакомая тупая боль всколыхнулась, принося с собой беспокойство, смешанное с тревогой и скорбью. Я так сильно скучала по родителям, безумно сильно. Прошли года, но иногда, в сонливые, полусонные моменты перед пробуждением, меня не покидало чувство, что я слышала голос мамы, зовущей меня на завтрак. Но сейчас я была в другой гостинице, моей гостинице. Вплоть до этого момента Гертруда Хант не нуждалась в работниках. Для колдыни я готовила сама, и для редких гостей тоже. Приготовление пищи для 2 человек и для, если верить подсчетам арбитра, 40 инопланетян из 4 разных фракций, приехавших исполнять служебные обязанности, существенно различалось. Да и с отракарами и вампирами в одном здании все мое внимание будет посвящено прекращению их попыток прикончить друг друга. И они ожидают банкет. Конечно, ожидают. Мы даже не обговорили дату окончания саммита. Возможно, мне придется готовить им в течение долгих недель. Я не смогу. Это невыполнимо. Мне необходимо нанять повара настолько опытного, чтобы подготовить банкет для 4 фракций. И это обойдется мне в целое состояние, потому что это будет не простой повар, а шеф. Я отложила кое-какие средства для еды, но так или иначе у меня совсем вылетело из головы, как я собираюсь готовить ее. Я не планировала нанимать шеф-повара. Где я смогу найти меньше, чем за сутки повара такого уровня? Требуется недели, чтобы найти хотя бы одного. Представляю себе объявление. «Привет, меня зовут Дина. Я управляю небольшой гостиницей 2,5 звезды на Земле, и мне нужны вы, чтобы откинуть все свои дела в сторону и приготовить обед для тракаров, вампиров и избалованных торговцев. Мой бюджет ограничен, поэтому ваша зарплата будет сущими грошами». Я застонала. Чудовище, гавкнув озадаченно, посмотрело на меня. Я посмотрела на крошечную шицу. «И что же мне делать?» Собака бешено завиляла хвостом. Я выдохнула. Паника еще никогда не помогала в решении проблем. Я должна подойти к этому с логической точки зрения. Первое препятствие — деньги. Где я могу достать немного денег для зарплаты шеф-повару? Единственные деньги, которые у меня были, помимо продовольственных, это 6-месячный бюджет гостиницы. Гости приходят и уходят, поэтому доход владельца гостиницы крайне неустойчив. Мои родители научили меня откладывать деньги на черный день и никогда их не трогать. Если я их возьму, то в дальнейшем не смогу покрыть бюджетные расходы гостиницы, и никто не будет ее посещать без проточной воды и электричества. У нас были резервные генераторы, но это на случай ЧП. Если я потрачу эти деньги, то нарушу одно из самых фундаментальных правил моих родителей. Есть ли еще какой-то вариант, помимо этого? Нет, я не могла взять кредит, потому что гостиница не приносила достаточно дохода, чтобы в дальнейшем оплачивать счет. Да и кредитной линии потребовалось бы не один день, чтобы обработать все данные. Кроме того, без твердой репутации, а также в гостинице, оцененной только в 2,5 звезды, я была плохим заемщиком. Учитывая все обстоятельства, я бы не одолжила себе деньги. У меня не было других денег. Но мне необходимо накормить гостей. Вампирам требовалось мясо со свежими травами, а тракары предпочитали во всех блюдах специи и цитрусы, а клан Нуанси любил домашнюю птицу, и они очень пристально следили, как она приготовлена. Мне нужно нанять кого-то, независимо от того, во сколько мне это обойдется. Пришло понимание, схожее с погружением головы в ведро со льдом. Если нет других вариантов, то и я ничего сделать не могу. Придется использовать эти деньги и попытаться уговорить какого-нибудь повара, который может соблазниться работать для саммита. Одной проблемой меньше. Я посмотрела на чудовище. Проблема номер 2. Шеф-повар. Мои родители были знакомы со многими владельцами гостиниц, но дружили с единицами. Наш вид был одиночками. Владельцы гостиниц действовали тайно. Сделки заключались рукопожатием, встречи проводились лицом к лицу, и каждая гостиница была маленьким островком в мире нормальных. Когда гостиница родителей исчезла, даже наши близкие друзья отдалились. То, что произошло, было странно и неожиданно. Никто никогда не слышал об исчезновении целой гостиницы. Все странное и неожиданное было опасно, и для людей, которые ежедневно сталкивались со странностями Вселенной, большинство владельцев гостиниц были удивительно не расположены к риску. Я осталась сама по себе, но знала одного человека, который мог мне помочь. Его звали Брайан Родригес. Будучи хранителем, как и я, он управлял Каса Фелис в Далласе, одной из крупнейших из самых оживленных гостиниц на юго-западе. Как и другие, он был другом моих родителей. Несколько месяцев назад, когда я в отчаянии отправилась к нему за советом, он мне помог. С тех пор мы списывались несколько раз, и он дал мне свой номер телефона. Большой знак доверия в нашем мире. О том, чтобы одолжить у него денег, не было и речи. А вот попросить взаймы сотрудника было в рамках приличия. Я набрала номер на мобильном. Мистер Родригес ответил спустя два гудка. «Дина, как дела?» «Хорошо», — солгала я. «Как твои?» «Потихоньку. Нужна помощь?» «Мне так неудобно просить об этом, но мне срочно нужен повар. Мне действительно не хочется говорить следующее. Слова застряли в горле, но я пересилила себя. Можешь одолжить одного?» Он замер. «Какой степени?» «Самой высокой». Мистер Родригес помолчал. «Ты устраиваешь саммит Нексуса?» «Да. Как, однако, быстро доходят новости». «Они просили меня, но я отказался. Это огромный риск для моих гостей. Я отлично осведомлена о риске, но у меня нет выбора». К сожалению, сердце ухнуло. «Весь мой кухонный штат очень занят. В данный момент мы нуждаемся в кадрах». Пришлось постараться, чтобы голос звучал не так отчаянно. «Тем не менее, спасибо». «Но я знаю, кто мог бы помочь», — сказал он. «Если у тебя все так безнадежно». «Что?» — огонёк надежды загорелся. «Я в отчаянии». Он был красным тесаком 5 лет назад. Мои надежды рухнули на землю. «Я не могу себе позволить красного тесака». Даже мистер Родригес не мог себе позволить красного тесака. Это был второй по величине ранг. Я не могла себе позволить даже серого тесака, который был самым низшим званием. Звание «тесак» означало сертификацию Галактической гастрономической комиссии, диплом лучшей поварской школы в галактике и вместе с ним продолжительную стажировку в одном из самых престижных ресторанов. Шеф-повара такого ранга были на вес золота в буквальном смысле слова. Его лишили сертификации. Никогда не слышала, чтобы тесак терял сертификацию. Почему? Мистер Родригес колебался. Кажется, он отравил кого-то. Я положила руку на лицо. Все становилось лучше и лучше. Повар-отравитель. Да что может пойти не так? «Дина, ты еще здесь?» — спросил мистер Родригес. «Да, просто обдумываю кое-что». «Я предупредил, что твоя ситуация должна быть абсолютно безысходной. Не думаю, что его когда-либо осуждали за преступление. Но, так или иначе, он был вовлечен в смерть дипломата. Тебе нужно поговорить с ним, чтобы узнать всю историю». В моем положении у меня просто не было выбора. Наименьшее, что я могла сделать, — это поговорить с ним. Как найти его? Он живет в маленьком магазинчике на Бахачар, около Джеревиана, продавца оружия. Я знаю, где это. Спасибо. И да, Дина, он астрошип. Они бывают раздражительны. Это было преуменьшением года. Астрошипы были, откровенно говоря, слишком обидчивы. Надеюсь, все получится. Он повесил трубку. Я резко облокотилась на стену. Устала я или нет, мне необходимо было посетить раздражительного, опозоренного повара астрошипа не потому, что он, возможно, никого и не отравлял, а потому что арбитр прибудет следующим вечером. Возможно, я взяла на себя слишком много, чтобы с этим справиться. Нет, с таким настроем будет еще хуже. Во мне говорила усталость. Я устрою этот саммит, и он пройдет успешно. Гертруде Хант нужны гости. Я взяла свои ботинки из шкафа, надела их и пристегнула ремень с ножом вокруг моей талии под мантией. Бахачар был местом, куда бы вы пошли, чтобы найти вещи. На территории гостиницы я была сильна, но за ее пределами мои силы резко падали. Я все еще могу позаботиться о себе, но это никогда не мешает ожидать худшего и быть готовым. Чудовище взволнованно залаяло. Я взяла метлу, накинула капюшон балахона и направилась в прихожую. Гостиница тревожно заскрипела. «Я скоро вернусь», — пробормотала я. «Не волнуйтесь». Дверь в конце коридора распахнулась, и из нее полился яркий свет. Повеяло сухим, невыносимым зноем. Я часто заморгала, и как только глаза привыкли к свету, мы с чудовищем ступили навстречу жаре и ослепительному солнцу Бахачар. Я шла по невыносимой жаре улицы Бахачар, подол моей мантии подметал большие желтые плитки ее дорог. Вокруг меня базарная площадь галактики дышала и блестела. Жизнь била ключом. Высотные здания бледно-песочного цвета, камнем выложены улицы, балконы украшены яркими баннерами. Растения, одни зеленые, одни голубые, другие красные и пурпурные, раскинули свои ветви на текстурированные террасы, переливаясь каскадами цветов на солнце в светло-фиолетовом небе. Выше меня узкие каменные арки мостов охватывали пространство между зданиями. Торговые палатки, предлагающие огромное количество товаров со всех концов Вселенной, выстроились в ряд. Открытые двери, отмеченные яркими знаками, приглашали клиентов. Зазывалы распродавали свои товары, размахивая их голографическими проекциями. Вокруг меня яркий, разноцветный крокодил-покупатель пополз по улицам. Существа из множества планет и размеров, облаченные в кожи, ткани, металл и пластик, высокие и короткие, огромные и маленькие, каждый со своим странным ароматом пробивали себе путь в поисках своих конкретных товаров. Постоянный гул повис в воздухе, какофония сотен голосов, смешанных вместе в своего рода шум, который может быть услышан только в Бахачар. Последний раз я приходила сюда вместе с Шоном. Сейчас я даже не знала, жив он или мертв. Было так забавно наблюдать за ним здесь. Он много путешествовал во время военной службы и считал себя повидавшим мир. Но когда я открыла дверь на залитые солнцем улицы Бахачар, Шон превратился в ребенка, первый раз попавшего в Диснейленд. Все вокруг было новым, странным и удивительным. 6 месяцев без единой весточки. То ли я все себе придумала и ничего для него не значила, то ли с ним что-то случилось. От одной мысли о мертвом Шоне, неизвестно где среди звезд, меня охватывала ярость. Сначала пропали мои родители, теперь исчез Шон. Я одернула себя. Да, очевидно, что это было все обо мне. Точно не самый лучший момент в моей жизни. Как только я решу ситуацию с шеф-поваром, мне нужно вернуться в постель, прежде чем недостаток сна заставит меня страдать. Впереди движение замедлилось. Я встала на цыпочки и посмотрела через плечо какого-то внеземного существа, существо, которое напоминало Пенске. Грузовик размером с червя медленно полз вверх по улице. Он был одет в пластиковый жгут вдоль его спины. Яркие бордовые и золотые зонтики, торчащие из жгута проводов через равные промежутки, защищали его морщинистую бледную плоть от солнца. Несколько сумок подвешены на крючки по бокам жгута. Одна из сумок на нем была «Hello Kitty». Мы двигались около полумили в час. Я вздохнула и посмотрела вокруг. Ей приходила в Бахачар еще с детства, поэтому большую часть времени я прошла на автопилоте. Знакомая темная арка замаячила справа. Я напряглась и услышала тихую мелодию. Я остановилась. Этот магазин принадлежал Уилмасу Горвару, старому оборотню. Последний раз, когда мы были в Бахачар, Шон здесь остановился. У Уилмаса была нано-броня на витрине, сделанная специально для эльфа-оборотней, таких как Шон. Шон увидел броню и стал ею одержим, как если бы она манила его к себе. Уилмас предложил ему сделку. Он отдает Шону броню, но взамен тот будет должен ему услугу. Я считала это отвратительной идеей, и так ему об этом и сказала. Но Шон забрал броню, и как только мы покончили с угрожавшим гостинице наемником, он отправился в Бахачар возвращать свой долг. Тогда я видела его в последний раз. Если кто-то и знал, где был Шон, то только Уилмас. Люди врезались в меня, толпа двигалась, и существа пытались внести меня в свой поток. Пойти или не пойти? А что, если Шон был там, пил чай из Ауля, его ныне разрушенной планеты? Это было бы очень неудобно. «Привет, помнишь меня? Я выгнала тебя из моего дома, потому что ты осел, и ты меня поцеловал». Он уехал не просто так. Я не хочу быть чьим-то взрывом из прошлого. Незнание было хуже, чем любая неловкость. Я пробралась через толпу и вышла через арку. Тщательно организованный магазин встретил меня. Оружие с нечестивыми изогнутыми клинками висели на стенах. Ножи лежали под стеклом. Странная броня висела на манекенах, как солдаты на церемонии, рядом с хай-тек-оружием в металлических стойках. Большое животное появилось передо мной. Его лапы были больше моих рук. Сине-зеленый, с лохматой гривой и ушами, которые доходили до моей груди, он двигался, как хищник. Несмотря на размер, было что-то от люпина в его строении. И если бы вы увидели его на земле, вы бы подумали, что он был духом всех волков. «Привет, Горвар», — поздоровалась я. Чудовище у моих ног предупреждающе зарычало. «Кто там?» Из другой комнаты вышел мужчина. Высокий, седой и поджарый. Он двигался подобно Шону с природной легкостью и грацией. Его серебристые волосы спадали на плечи, а в глазах вспыхнули золотистые радужки, когда на него упал свет из дверного проема. «Здравствуй, Уилмос», — улыбнулась я. «Ах да, Дина, правильно?» «Да». «Чем могу помочь?» «Я была рядом и хотела узнать, как там Шон. Не видела его некоторое время. Надеюсь, это не звучало слишком жалко». «Он задолжал мне, а я был должен моему другу», — сказал Уилмос. «У него доходный маршрут, а также ваучеры с нескольких досуговых планет. Из-за этого на него сильно давили. Ему был нужен хороший человек для обеспечения его безопасности. И я на год дал ему Шона. Для того это тоже был неплохой вариант. Он хотел увидеть величие Вселенной, и он получил тур. «Вы хотите, чтобы я ему что-то передал?» — спросил Уилмос. «Я могу оставить сообщение для него. У меня есть коды судна». «Хм». Я счастливо улыбнулась. «О чем речь? Это было бы прекрасно». Уилмос набрал что-то на стекле ближайшего прилавка. Оно потемнело, а в углу появился маленький кружок со светящимися символами. «Простите, отправить можно лишь текстовое сообщение. Они слишком далеко для видеосвязи». Он снова набрал что-то на кружке, поворачивая его кончиками пальцев. Внизу прямоугольника загорелась английская клавиатура. «Мне предстояло отправить межзвездное сообщение». «Прошу», — сказал он. «Мне нужно было написать что-то, о чем знал только Шон. Так я хотя бы могла выяснить, жив он или мертв. Я набрала... Это Дина. Яблони оправились». Уилмос коснулся светящегося символа. Сообщение ярко засветилось и исчезло. Секунды тянулись за секундами, и я терпеливо улыбалась. Высветилось ответное сообщение. «Говорил же тебе, что я не ядовитый». Шон был жив. Больше никто не знал, что я едва не прибила его метлой за то, что он метил территорию у меня в саду. «Что-нибудь еще?» — спросил Уилмос. Он пытался казаться беспечным, но не сводил с меня пристального взгляда. «Нет, это все. Премного благодарна». «В любое время. Я уверен, он посетит нас, когда получит отпуск на берег». «Мы будем рады ему в любое время. И вам тоже. Идем, чудовище». Чудовище рыкнуло на прощание Горвару, и мы вышли из магазина, присоединились к толпе и продолжили идти вниз по улице. Это не имело никакого смысла. Уилмос создавал и продавал оружие. Некоторые механизмы в его магазине выглядели слишком новыми, чтобы быть антикварными. Он, должно быть, имел много связей у солдат в мире Нейма. Когда Уилмос признал Шона, он совсем расклеился. Шон был естественным биологическим ребенком двух альфа-оборотней, которые не должны были пережить гибель планеты. Но Шон был сильнее, быстрее и более смертоносным, чем 99% беженцев-оборотней, разбросанных по всей галактике. Уилмос относился к Шону так, как если бы тот был чудом. «Вы не удержите чудо на корабле в качестве охраны. Есть много способов, чтобы увидеть величие Вселенной. Это все равно, что обнаружить последнего тасманийского волка и продать его какому-то богачу забавы ради. Что-то тут не сходилось». Уилмос не хотел, чтобы я знала, чем занят Шон. Я не знала, почему, и очень хотела это выяснить. Мне потребовалось почти полчаса, чтобы добраться до места пребывания Астрошипа. Владелец магазинов указал мне на дверь, но там было еще три этажа, и я должна была пройти наверх, чтобы попасть на террасу. Астрошипы были уединенной расой, гордыми, склонными к драме и к насилию, когда загнаны в угол. Пара из них остались в гостинице моих родителей, и пока все шли своей дорогой, они были совершенно сердечны. Но если появлялась любая малая проблема, они ставили восклицательные знаки в конце всех своих предложений. Моя мама не любила иметь с ними дело. Она была очень практичной. Любую проблему могла разложить по полочкам и выяснить, как лучше ее решить. Из того, что я помнила, астрошипы отнюдь не всегда хотели решения своих проблем. Они хотели возможности потрусить когтистыми кулаками в небо, взывая к богам, и вести себя так, как будто настал конец света. Мой отец был великолепен в обращении с ними. До того, как он стал владельцем гостиницы, он был очень хорошим считывателем, отлично умел читать следы и метки, и он умело обращался с нашими самыми трудными гостями. Вскоре они ели из его рук. Я попыталась вспомнить, что он говорил мне об этом. Что это было? Что-то об игре. Я пересекла террасу к каменному мосту. Мост не имел никаких рельс и был едва 2 футов в ширину. С другой стороны, мост вливался в узкий балкон с темной деревянной дверью. Глубокие следы, как будто что-то с нечеловеческой силой и острыми, как бритва, когтями, атаковали дверь. Я прищурилась. Царапины вписывали фразу, которая повторялась на нескольких языках. «Не входить». Замечательно. Я наклонилась и посмотрела под мост на улицу. По меньшей мере 50 футов до улицы. Если астрошип выпрыгнет из двери и столкнет меня с моста, я умру точно. Я бы стала Диной Блин. Чудовище заскулило. Я подхватила ее на руки и стала не спеша переходить мост. Я ничего не имела против высоты, но не отказалась бы сейчас от поручня. Шаг и еще шаг. Я ступила на балкон и постучала. Не успела я постучать 2 раз, как дверь распахнулась, и в проеме возник темный силуэт. На меня уставились 2 горящих белых глаза и рот, полный острых зубов. Пасть раскрылась, и низкий голос проревел: «Убирайся прочь!» Дверь с лязгом захлопнулась прямо у меня перед носом. Я моргнула. «Ты издеваешься?» Я постучала еще раз. Дверь распахнулась от рывка мощной руки, и зубы рявкнули мне в лицо. «Что? Что еще? Я должен тебе денег? Так что ли? Нет здесь денег. Нет у меня ничего. Мне нужен шеф-повар». Повисло негодующее молчание. «Вот оно что! Ты пришла надо мной поиздеваться!» Темные губы дрогнули, обнажая клыки размером с мои мизинцы. «Может, мне приготовить тебя на обед?» Шерсть на чудовище встала дыбом. Из лап выскользнули крючковатые когти. Ее рот раскрылся неестественно широко, демонстрируя 4 ряда бритвенно-острых зубов. Она лязгнула зубами и издала пронзительный вопль. Астрошип, опешив, попятился назад и заревел. Чудовище сделало молниеносный выпад вперед, щелкнуло зубами в воздух и стало вырываться у меня из рук. Если он опять захлопнет перед нами дверь, она превратит ее в конфетти. «А ну оба прекратите!» — рявкнула я. Чудовище умолкло. Астрошип прислонился к дверному косяку. «Что тебе нужно?» «Мне нужен повар». «Святая мать возмездия! Так уж и быть! Входи. Маленького демона можешь тоже взять с собой». Я последовала за ним через проем в узкий коридор. Стены были измазаны грязью, высохшей со временем. Коридор выходил в такую же грязную гостиную. Стекла в окнах были выбиты, один темный осколок торчал из верхней части рамы. Грязь лежала по углам, собралась возле стен, как дюны в пустыне. Грязный диван стоял посреди комнаты. Грязная высокотехнологическая пена торчала через разрывы в его обивке. Груду деревянных щепок заполнили опаленное металлическое ведро перед диваном. Должно быть, он разводил костер в ведре, когда мерз. Ветер принес кислый, отвратительный смрад. Я взглянула через окно. Под нами стояли огромные бетонные чаны. Один был наполнен чем-то похожим на известь, а другой — с какой-то темной субстанцией. Остальные 3 чана были наполнены красными, синими и желтыми красителями. Высокие существа, похожие на птиц, пробирались через чаны красителя и помешивая что-то ногами. Это должно быть кожевенный завод, что, вероятно, означало, что субстанция в другом чане является птичьим пометом. Ветер швырнул очередную дозу зловония. Я зажала ладонью рот и нос и прошла через следующий дверной проем. Древняя кухня стояла передо мной. Дешевые деревянные шкафы были очень чистыми, они светились. Столешница, один кусок простого камня, была отполирована почти до зеркального блеска. Блок мясника был вырезан ножом из простого куска дерева, он стоял рядом с древней, но чистой печью. Контраст был настолько внезапным, что я бросила взгляд на гостиную, чтобы убедиться, что мы все еще находились в том же месте. Астрошеп повернулся ко мне, и я наконец-то увидела его на свету. Даже слегка сутулясь, ростом он был выше 2 метров. Шоколадно-коричневый мех покрывал его мускулистое тело спереди, перетекая в густой лес 30-сантиметровых игл на спине. Вот почему хранители отелей предпочитали называть их астрошипами. Их настоящее название было слишком сложным для произношения. Его торс был отдаленно человекообразным, но его толстая мускулистая шея была длинной и выступающей вперед. Его голова была треугольной, с хищной собачьей мордой, оканчивающейся чутким черным носом. Его руки имели по 4 пальца, и 2 больших пальца были с 2-дюймовыми длинными черными когтями. Моя память мне напомнила, что астрошипы были хищниками. Они не охотились на людей, но они не против оторвать хотя бы и одну часть от них. «Что тебе известно?» Астрошип пристально посмотрел на меня. У входной двери его глаза показались мне абсолютно белыми, но теперь я разглядела бледно-бирюзовые радужки с узкими черными зрачками. «Ты был красным тесаком, но был лишен сертификата из-за того, что якобы кого-то отравил». «Я никого не травил», — Астрошип покачал головой, зашуршав иглами. «Я все тебе объясню, а затем можешь уходить, хлопнув дверью. Я работал в голубом алмазе на Бухарпуре. Не думаю, что ты знаешь о нем или где он находится, поэтому просто поверь мне на слово. Это настоящая жемчужина ресторанного бизнеса в отеле умопомрачительной роскоши». Несложно в это поверить. Имплант, позволявший говорить ему на английском, был, несомненно, высокого качества. «Мы проводили торжество для соседней системы на 3000 существ. Я был за все ответственен. Все шло как по маслу, пока мой сушеф не получил взятку и не подал одному из принцев отравленный суп. Принц рухнул замертво прямо во время обеда». «Выходит, ты никого на самом деле не травил? Тогда почему тебя лишили ранга?» «Не в этом дело!» — всплеснул руками Астрошип. «У меня 2 миллиона вкусовых сосочков. Я могу учуять каплю сиропа в бассейне размером с этот дом. Я знаю на вкус 1000 ядов. Если бы я попробовал блюдо, прежде чем отдать его с кухни, я бы обнаружил в нем яд. Но я его не попробовал. Я пробовал ингредиенты на свежесть, я пробовал суп во время готовки. Но суп проработал со мной 10 лет. Мы обслуживали банкет на 3000 персон, и я отдал суп на стол. В момент, когда присутствие яда дало о себе знать, вся галактика узнала, что я отдал суп с кухни, не попробовав его». Он со страдальческим видом привалился к стене, прикрыв глаза рукой. «Я спрошу прямо. Они забрали твой тесак, потому что ты не попробовал суп?» «Да, я сделал это. Позволил этому случиться». Астрошип махнул рукой. «Теперь ты знаешь о моем позоре. 2 десятилетия подготовки, 10 лет ученичества, 2 десятилетия существования шефа, почести, которые я получил, блюда, которые я создавал. Я был восходящей звездой. И я бросил все это. Надеюсь, тебе понравилось мучить меня. Дверь там». Теперь это имело смысл. Он наказывал себя. Он жил в этой лачуге над кожевенным заводом, но его кухня была по-прежнему безупречной. Независимо, как он хотел деградировать, его профессиональная гордость не позволит ему позорить кухню. «Мне все равно нужен повар», — повторила я. Он оскалился на меня. «Ты не слышала? Здесь нет повара». Я хранитель гостиницы с земли. Я управляю очень маленькой гостиницей, и мы принимаем миротворческий саммит. Я отчаянно нуждаюсь в шеф-поваре». Иголки на его спине встали дыбом. «Здесь нет повара!» Я, наконец, вспомнила, что мне рассказывал отец. Это просто всплыло в моей голове. Шекспир сказал, весь мир — театр, а люди в нем — актеры. У них свои есть выходы, уходы. Так что, Дина, пусть у них будет свой монолог. Мой будущий шеф-повар был истеричным ежом-переростком с комплексом мученика. Было видно, что он любит свою работу. Мне нужно было заманить его работой, позволить ему сыграть свою партию и показать, что пришло время завязывать с мученичеством. Для него была новая роль, и, наконец-то, настала белая полоса. «В саммите примут участие три стороны», — сказала я. «Минимум по 6 человек из каждой, возможно, больше. Святую анократию представляет клан Крер и другие под руководством маршала. Все они привыкли питаться наилучшим образом». Что было не совсем правдой. Вампиры были хищной расой. Их кухня была изысканной, но с тем же удовольствием они могли прокусить шею первого попавшегося животного, насадить его на вертел и зажарить над костром. Астрошип смотрел на меня. Я завладела его вниманием. Второй делегацией на саммите будет сокрушительная орда под предводительством Ханум. Астрошип моргнул. Ханум собственной персоной? Конечно, еще и с сыном. Его глаза распахнулись. Он переваривал услышанное. «Может...» Астрошип прислонился к стене и покачал головой. «Нет. Просто нет. Я уже не тот, кем был раньше». «Ничего страшного. Еще будут торговцы из Бахачар. Они испорчены роскошью, и у них очень привередливый вкус». «Какой клан?» «Семья Нуанси. Я почти чувствовала...» Все вычисления в его голове. «Как долго?» «Но я не уверена», — честно сказала я. «Какой бюджет?» 10 000 для начала». «В земной валюте? В долларах?» «Да». «Невозможно». «Для обычного повара невозможно. Но не для красного тесака». «Я уже не он». Он картинно возвел глаза к небу. «Где-то боги смеются надо мной». Надеюсь, я правильно его поняла. Это не шутка. Это вызов. Его глаза стали абсолютно белыми, когда он уставился на меня. Ну же, заглатывай наживку. Я не могу. Он закрыл глаза и покачал головой. Я просто не могу. Этот позор. Это слишком. Я понимаю. Это слишком для любого повара, кроме настоящего мастера своего дела. Он резко обернулся. Ты намекаешь, что я что-то меньшее? «Ты?» — он вздохнул. «Что случилось с вашим предыдущим поваром?» «Вообще-то обычно готовлю я. Но сейчас это выходит за пределы моих возможностей. Я буду очень занята, следя за тем, чтобы наши многоуважаемые гости друг друга не поубивали». «А как же остальной персонал?» — спросил он. «Он нам не понадобится. Гостиница будет сама обслуживать гостей, следуя твоим указаниям». Он открыл рот. «Я пришла сюда найти шеф-повара», — сказала я. «И я не собираюсь уходить отсюда без него». «Мой дух сломлен». Я обвела рукой комнату. «Кухня говорит об обратном». Он осмотрелся вокруг, словно увидел кухню в первый раз. «Она, может быть, не голубая жемчужина, но это кухня шеф-повара, которого берет гордость за свою работу. Ты можешь пойти со мной и победить, преодолев огромные трудности. Или ты можешь отвергнуть вызов богов и остаться здесь. Ты бы предпочел быть героем или мучеником? Твой выбор?» Астрошип обследовал мою кухню. Я недостаточно хорошо знакома с мимикой их лица, чтобы определить его со 100-процентной точностью, но если бы мне пришлось угадывать, это было бы где-то между шоком, отвращением и отчаянием. Астрошип издал тяжелый вздох. «Ты хочешь, чтобы я здесь готовил?» «Да». Он закрыл глаза на длительное время. «Кладовая?» — спросил он, его глаза по-прежнему были закрыты. «Вот здесь», — я указала на дверь в стене. Он открыл глаза, взглянул на дверь, через которую мы вошли, и которая показывала стены шириной около 6 дюймов, и уставился на дверь. «Это шутка?» «Нет». Его когтистая рука сомкнулась над ручкой, и он решительно распахнул ее. 500 квадратных футов пространства расстилалось перед ним. 9 футов высотой стены выстроились с металлическими полками, поддерживающих ассортимент кастрюль, сковородок, посуды и кухонной утвари. Сухие товары ждали, как солдаты на параде, каждый в прозрачном пластиковом контейнере с этикеткой. Промышленный морозильник высотой по грудь стоял у стены рядом с 2 холодильниками. Астрошип закрыл дверь, двинулся обратно к дверному проему, осмотрел стены, вернулся и снова открыл дверь. Он уставился в кладовую на длительное время, быстро закрыл дверь и дернул ее, снова открывая. Кладовая по-прежнему была там. Магия была замечательной вещью. Астрошип осторожно вытянул левую ногу и поставил ее на пол кладовой, словно ожидая, что вырастут зубы и с залпом его потянут вниз. Вопреки его ожиданиям, пол оставался твердым. «Ну как?» — спросила я. «Сгодится», — ответил он. «Кого я буду обслуживать этим утром?» «Меня и колдынию. Возможно, еще арбитра и его свиту. Он упоминал 3 людей». «Колдыния?» Его шипы встали дыбом. «Колдыния, Карет Магрен, Летере Оливионе?» «Да, это будет проблемой?» «Я не имел удовольствия ее обслуживать, но я, конечно же, о ней знаю. Она одна из самых прославленных гурманов в галактике. Ее вкус является определением утонченности». «Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что обладательница этого утонченного вкуса последнее время объедается луковыми кольцами с газировкой?» «Гостиница тебе поможет. Если тебе что-нибудь понадобится, просто попроси». Я повысила голос. «Пожалуйста, мне нужна 2-литровая кастрюля». Нужная кастрюля скользнула вперед на средней полке. «Гастрономический коагулятор, пожалуйста», — сказал Астрошип. Ничего не шелохнулось. Астрошип посмотрел на меня. «Ничего не происходит». «У нас его нет. Единственный известный мне коагулятор использовался в хирургии». «Ты хочешь, чтобы я обслуживал вампиров и колдынию без коагулятора?» «Да». «Погружной циркулятор?» «Нет». «Прибор для сферификации?» «Я даже не знаю, что это». «Это устройство, которое создает сферы, погружая капли жидкости в раствор, например, хлорид кальция, заставляя капли сформировать твердую кожу над жидким центром. Они появляются неожиданно во рту под давлением ваших зубов». Я покачала головой. «У вас хотя бы есть электромагнитные весы?» «Нет». Но он всплеснул руками. «Ну а что тогда есть?» «Кастрюли, сковородки, ножи, миски, мерные чаши и столовое серебро. А еще против ней формы для выпечки». Астрошип откинулся назад и возвел глаза к потолку. «Боги смеются надо мной. Только не начинай». «Это вызов». Он размял руки, согнул локти. Его когтистые руки указывали на небо. «Отлично! Как первобытный дикарь, который выступает, чтобы приручить дикую местность, вооружившись ножом и его несгибаемой волей, я буду упорствовать. Я буду бороться за победу от жадных челюстей поражения. Я воскресну, как хищная птица на потоке ветра. Мои когти подняты для убийства, и я сделаю этот удар». «Ого! Надеюсь, гостиница это заснимет». «Во сколько вы обычно завтракаете?» «Часы подсказали мне, что было уже 4 часа утра». «Через 3 часа». «Завтрак будет подан через 3 часа». Он склонил голову. «Можешь звать меня Орро. Хорошего дня». «Хорошего дня, шеф». Я вышла из кухни и поднялась по лестнице. Если я не посплю, то у меня начнутся галлюцинации. Колдыня вышла на лестницу со своей стороны. «Дина, вот ты где». «Да, ваше изящество». Металлическая кастрюля зазвенела на кухне. Колдыня нахмурилась. «Погоди, если ты здесь, «То кто тогда на кухне?» «Дэниел Бун. Приготовление еды с его когтями». «Люблю твое чувство юмора, но кто там на самом деле?» «Повар Астрашип, бывший красный тесак. Его зовут Орра, и он будет готовить еду для банкета». Колдения улыбнулась. «Шеф Астрашип, моя дорогая, не стоило. Вернее, стоило еще давным-давно, ведь он не должен быть меньшего ранга. Наконец-то. Я буду обедать подобающим мне образом. Фантастика! У него есть моральные принципы? Я не без основания уверена, что на этом саммите произойдет минимум одно убийство, а я никогда не пробовала Атракара. Позвольте на этом откланяться». Я зашла к себе в комнату, сняла ботинки, свою мантию, джинсы, рухнула в постель и заснула.